Хорошенько вы мнение о мужчинах. И не дрогнув, высказываете все это мне, реальному, живому мужчине, который сидит прямо перед вами, заметил я. Ты не из них, это я скажу смело. Ты не мог бы изнасиловать целый хор или использовать вместо постели письменный стол своего агента. И родную бабушку не стал бы спускать с лестницы, чтобы получить страховку. Может, ты размазня или дурак? Не знаю. Но теперь я предпочитаю дураков и растяг. Тех, кто не разводит тарантулов и не отрывает крылышки у колибри. И глупых писателей, которые мечтают, как они улетят на Марс и не вернутся в наш дурацкий дневной мир. Она запнулась, услышав свои слова. Господи, что-то я разболталась. Давай-ка вернемся к Фанне. Она не из пугливых, живет в этой своей старой развалюхе уже 20 лет. Двери всегда настежь, для всех и каждого, в руке банка майонеза. Но сейчас что-то не так. Она вздрагивает, стоит блохе чихнуть. Ну? Вечером мы слушали оперу и пытались шутить, она ничего не сказала. Может, просто не хотела беспокоить марсианина? Это одна из кличек, которую она для тебя придумала, правда? А я вижу, как у нее кожа дергается. Ты разбираешься в лошадях? Замечал когда-нибудь, как у лошади передергивается и вздрагивает кожа, когда на нее садится муха? Так вот, на Фанне сейчас то и дело садятся невидимые мухи, а она только стискивает зубы и вздрагивает всем своим телом, будто ее астрологическая карта не в порядке. Песочные часы сломались. Видно, кто-то вместо песка насыпал в них прах из погребальной урны. За дверцей холодильника какой-то странный шепот, а в самом холодильнике среди ночи валится лед, и звук такой, будто там какой-то псих хихикает. Всю ночь в коридоре урчит унитаз. Термиты собираются прогрызть дыру под ее креслом. Тогда она вообще рухнет в тартарары. Пауки на стенах плетут для нее саван. Ну как тебе этот списочек? И все лишь инстинктивное подозрение, ничего определенного. Из суда ее вышвырнули бы в одну минуту, фактов никаких, понимаешь? Я трепещу, чего-то ожидая. Я вспомнил эти слова, но не произнес их, а спросил. Вы говорили об этом с Генри? Генри считает себя величайшим слепцом в мире. Мне от этого радости мало. Говорит намеками, что-то, мол, не так, но он не скажет. Ты можешь пролить свет? Тогда я напишу Фанне или позвоню ей через эту мадам Гутьеррес, а может, сама заеду завтра ночью и скажу, что все в ажуре. Ну, давай, не молчи. Нельзя ли мне еще вина? Пожалуйста. Не сводя с меня глаз, Констанция стала наливать мне в стакан. «Ладно», — сказала она, — «начинай врать. Что-то и на самом деле происходит, но сейчас говорить еще рано». А когда заговоришь, будет уже поздно. Констанция Реттиген вскочила и стала ходить по комнате, а потом повернулась и уставилась на меня, словно нацелила двустволку. «Почему ты не хочешь говорить? Ведь знаешь, что Фанни напугана до потери сознания». «Потому что я сам устал пугаться каждой тени. Потому что всегда был трусом и сам себе противен. Когда что-нибудь узнаю, позвоню вам». «Господи!» — Констанция прыснула. «Голос у тебя громкий. Ладно, я отступаю и даю тебе простор для действий. Знаю, ты любишь Фанни. Как ты думаешь, может, ей стоит пожить у меня несколько дней, неделю? Может быть, это ей поможет?» Я взглянул на большие подушки, на яркое стадо слонов, шелковые сверху, набитые гусиным пухом. Формой и размерами они напоминали саму Флорианну. Я покачал головой. Ее гнездо там. Я пытался вытащить ее в кино, в театр, даже в оперу. Забудьте об этом. Она не выходит на улицу уже больше 10 лет. Забрать ее из ее дома, из этого огромного слоновника? Знаете, Констанция Реттиген вздохнула и наполнила вином мой стакан. Значит, ничего хорошего из этого не получится, да? Она изучала мой профиль, а я изучал темный прибой за высокими окнами, где под приливной волной ворочались во сне пески. Пришло время и им отдыхать. «Все всегда слишком поздно, правда?» – продолжала Констанция Рэтикин. «Нельзя защитить ни Фанни, никого другого, если кому-то взбредет в голову причинить им вред или просто убить». «Об убийстве слова не было сказано», – возразил я. «У тебя такое простодушное розовое лицо, прямо как тыквочка, по нему все видно. Когда я предсказывала будущее, я гадала не по чаинкам, а по глазам, по беззащитным ртам. Фанни перепугана, и это пугает меня. Впервые за много лет, плавая по ночам, я представляю себе, как меня накрывает большая волна и уносит туда, откуда мне уже не вернуться. Я не желаю, чтобы мне портили единственное мое настоящее удовольствие». И мягко добавила: «Ведь ты не будешь портить нам жизнь». «Что?» Внезапно она заговорила, как Крамли, или как Фанни, когда та попросила никого с собой не приводить. Наверное, вид у меня был такой потрясенный, что Констанция Рэтиген снова прыснула со смеху. «Да нет же, черт возьми, ты ведь из тех, кто убивает только на бумаге, а это совсем не то, что убивать по-настоящему. Прости меня». Но я уже вскочил, мне не терпелось высказать все, что я думаю, наговорить бог знает каких резкостей, только я не знал, с чего начать. «Послушайте», — сказал я, — «у меня был сумасшедший месяц. Я стал присматриваться к тому, чего не замечал раньше. Раньше я никогда не читал некрологи, теперь читаю. У вас когда-нибудь случались такие недели или даже месяцы, когда ваши друзья друг за другом сходили с ума? Или уезжали, или умирали.